начать бы как, но не хватит слов обнимать тебя, глядя в потолок, прямо на звезды. Я достану их, выложу на стол, я достаю их, считала уже раз сто. Правда, серьезно, ничего не помогает. Забирай их, забирай их на сколько угодно. Их тебе так не хватает, ты не позвонишь, я знаю, да. И это так подло. Эти ночи каждая темней, без тебя не спится все сильнее. Ветер между строчек, эти ночи кажутся длинней. Без твоих коротких сообщений про спокойные ночи. Мои теплые мысли молоко, только о тебе. Снова как назло, прямо по полу время и стекло. Все под ногами, ничего не помогает. Забирай их, забирай их на сколько угодно. Их тебе так не хватает, ты не позвонишь, я знаю. Каждая темней, без тебя не спится все сильнее. Ветер между строчек, эти ночи.